оправдываться мужчина здесь бывал. Он подошел к ровному полю и начал разбрасывать снег. Уткнувшись в булыжники, радостно закричал. «Она! Она — это чертова каменистая поляна! Я же говорил!» «Я-то начал думать, что этот стервец обманул!» — ругнулся капитан, вытащив из кармана тряпичную карту, очень похожую на ту, что была у Савелия. «Куда же даль?» Но закончить ему не дал молодой парень, который отошел в сторону помочиться. «Смотри, Фан!» — прокричал он. «Что?» — встрепенулся капитан, выкладывая из кобуры пистолет. «Да вот, читай!» Парень ткнул рукой в надпись на сосне. Все бы дальше подошли ближе. «Вот как значит!» — поморщился капитан, прочитав надпись на сосне. И угрюмый отпрыгал свое. Он задумался на мгновение, потом добавил. «А может, сухарь для ментов налепил?» «Да нет, вряд ли», — протянул тот, что со шрамом. «Угрюмый на такие штучки не способен. Кто его знает?» Капитан немного помолчал, потом повернулся к мужчине со шрамом. «Слушай, Меченый, ты говорил, что здесь где-то заимка есть?» «Ну, Егора заимка. Егерь здесь был один. Покойник сейчас». Он презрительно сплюнул. «Я его хорошо знал, падлу. Попил кровушки. Сейчас слышал, жена его там заправляет. А далеко до нее?» Капитан снова посмотрел на карту. «Ближе, чем до курка браконьера. Или дальше?» «По снегу за сутки добраться можно, а оттуда ближе». Ему явно хотелось бы скорее очутиться в тепле, но не хотелось получать нагоняй от строптивого капитана. «До курка, может, и ближе, но-ка это когда знаешь точно. А так? Но нам же бешеный нужен. Никуда он от нас не денется, днем раньше, днем позже. Отогреемся, отогнем малость и двинем свежими силами. Наверняка он в одном из курков отсиживается. А если он в Москву дернул? Нам же, Вола, заткни пасть!» — оборвал на полусловие капитан и, бросив быстрый взгляд на тех, что стояли поодаль. «Не слышали? Много базарить стал? Или дышать устал?» — он зло прищурился. «Ну что ты, Фан, я ж как лучше!» — испуганно проговорил Меченый. «Я же не... Как лучше знаю только я, понял?» — с угрозой перебил его капитан. «Веди на заимку!» Глава 110. «Хозяин тайги». Савелий разбудил какой-то шум, и он сразу встрепенулся и замер, прислушиваясь. Вроде шаги. Кто-то ходит рядом с дубом. Кто? Неужели его выследили? Тогда почему не приказывают выходить? Скрип, скрип, скрипели по снегу шаги. Может, не догадаются, что он внутри дуба? Следы есть, а человек испарился. Исчез. Фантастика. Савелий на мгновение представил удивленные и растерянные рожи преследователей и едва не рассмеялся. «Поломайте свои головки. Задачка не для средних умов». Скрип шагов прекратился, и по дереву стали чем-то царапать. «Неужели догадались?» «Нет, царапание прекратилось. Пошел вокруг дуба. Снова начал царапать. Савелий сжал карабин, и на лбу проступили капельки пота. Дурацкое положение, словно в западне. Царапание опять прекратилось, а шаги стали удаляться. Тогда Савелий осторожно приоткрыл дверцу и посмотреть, кто это. Как он не осторожничал в тишине, шорох задвижки показался очень громким, и в его сторону метнулась огромная черная тень. Савелий с большим трудом удержал дверцу и задвинул засов. Снаружи раздался яростный звериный рой. Рев. «Медведь! Зимой!» — значит, шатун. Варя как-то рассказывала о них. Как ни странно, но Савелий почувствовал даже облегчение. Против зверя он может применить оружие. Чувствовалось, что его противник оголодал и так просто не оставит его в покое. Что же делать? Может попытаться приоткрыть чуть дверцу для карабина? Нет, опасно. Хотя если на то пошло, то он свою осаду может выдержать очень долго. Всем обеспечен, даже водой. Но это же смеху подобно. Какой-то зверь будет диктовать ему, Савелию Говоркову, свои условия? Да нет, бывать не бывать этому. Однако рисковать за здорово живешь тоже не к чему. Думай, Савелий, думай. А что, если стрелять по звуку? Ерунда. Если пуля и пробьет стенку дуба, что довольно сомнительно, то может только ранить, а раненый медведь гораздо опаснее. Остается ждать. Не будет зверь долго сидеть на одном месте. Наверняка будет пытаться добраться до него. Нужно подождать того момента, когда тот зайдет за дерево или отойдет хотя бы на несколько шагов от него. И стрелять нужно точно в голову или в сердце. Промах может окончиться трагически для Савелия. Боялся ли он? Пожалуй, нет. Савелий замер, прислушиваясь к шумам снаружи. Нервно вздрагивали мышцы живота, то ли от азарта, то ли от нетерпения. И вдруг он вспомнил, что карабин заряжен дробью. Он даже вспотел. Хорошо бы он был бы с дробью против такого зверюги. Спокойно, Савелий, спокойно. Савелий вытер о штаны вспотевшие ладони, осторожно перезарядил карабин, проверил на поясе широкий охотничий нож, найденный еще в первом убежище. Внутри было холодно, но Савелий не решился натянуть перчатки, чтобы случайно не соскользнуть палец со спуска. Теперь ждать, только ждать. Он попытался определить, где находится грозный противник, но снаружи стояла тишина. Можно подумать, что зверь все понял и тоже решил выжидать. Прошло несколько томительных минут. А что, если медведь ушел? Ушел, пока он возился с карабином? Не может быть, услышал бы. Он где-то рядом. Ему даже показалось, что слышит его тяжелое дыхание. От напряжения сводило пальцы рук. Снаружи не доносилось ни звука. Тишина становилась зловещей. Один из них был лишним. Кто? Охотник или дичь? Он усмехнулся. Оставалось только выяснить, кто охотник, а кто дичь. Но что это? Савелий снова заскрипел снег, и ему удалось определить, что медведь находится прямо напротив лаза. Савелий даже явственно представил громадную тушу, переступающую с лапы на лапу. Что, холодно косолапой? Стоп. Шаги начинают удаляться. Так, хорошо. Ну, еще немного. Еще. Пора. Резко сдвинул задвижку в сторону. Он откинул дверцу и метрах в десяти увидел гигантскую тушу лесного хозяина. Услышав шум, тот моментально повернулся и встал на задние лапы, чтобы броситься на Савелия. В грудь, чуть правее и ниже, скомандовал себе и плавно опустил курок. Громом грянул выстрел, и медведь в недоумении остановился, словно удивляясь такому шуму. Неужели промахнулся? Савелий стал быстро вылезать из дупла. Карабин выскользнул из рук в снег, не удержав равновесия, упал и Савелий. Хозяин тайги взревел и медленно двинулся на человека. Савелий еле успел вскочить на ноги и подхватить карабин. Но для второго выстрела времени уже не было. И Савелий выдернул карабин вверх, защищаясь от страшных когтей медведя. Удар был настолько силен, что деревянная ложа переломилась пополам. В отчаянии Савелий выхватил из-за пояса нож и вонзил в грудь по самую рукоятку зверю. Медведь как-то странно взглянул ему в глаза, удивляясь непонятной боли в сердце, лязгнул страшными клыками у самого лица Савелия и стал медленно валиться прямо на него. С большим трудом Савелию удалось вывернуться, но один коготь все-таки мазнул по щеке. Медведь рухнул в снег и затих. Прислонившись к дереву, Савелий долго смотрел на поверженного противника, все еще не веря, что ему удалось справиться с таким зверем. Он ничего не ощущал, кроме дикой усталости. Осмотревшись вокруг, неожиданно подумал, что где-то видел подобную картину. Расщепленный карабин, клочки одежды, шапка. И тут же вспомнил. Варя рассказывала, так погиб ее муж Егор. Все еще ощущая дрожь в ногах от схватки, Савелий подошел к медведю, вытащил из груди нож, вытер о шкуру и сунул в ножны. Рядом с ножевой раной увидел отверстие от пули, которая попала, скорее всего, в сердце, и зверь бросился на него уже в предсмертной агонии. Вдруг он заметил, что у медведя отсутствует одно ухо. Какое дичайшее совпадение! Ведь скажи кому, не поверит, круг замкнулся. Савелий с грустью покачал головой и тяжело вздохнул. Глава 111. Карта. Третий день Варя искала Савелия. Вставала пораньше, доила Настю, набрасывала кормом другим животным и вставала на лыжи. Мишка до сих пор не вернулся, и поэтому поиски осложнялись. Отсутствие собаки стало волновать Варю. После гибели Егора Мишка не исчезал так надолго.

И вновь она прикрыла ладошкой его губы. «Я же тебе сказала, милый,